«А теперь посмотрите-ка вот сюда!» — воскликнула шофер Гвинет, тыкая пухлой рукой в окно. Она специально притормозила, чтобы Тоби успел все разглядеть. 45 мужчин, как не бывало, упокой Господь их души!» «А из-за чего они погибли, Гвинет?» «Хватило одного упавшего камешка. Крошечная вспышка, и все. Братья, отцы и сыновья погибли все. Бедные их женщины!» Тоби согласился. После очередной бессонной ночи и отказа от всех принципов, в которые он верил с тех пор, как переступил порог министерства, Тоби с чудовищной зубной болью сел на поезд до Кардиффа. Там он взял такси, чтобы на нем преодолеть 15 миль до места с непроизносимым, по мнению Чарли Вилкинса, названием, где должен был жить Джеб. То тут, то там в долине встречались заброшенные шахты. Над зелеными холмами вдали обрушивались дождем истинно черные тучи. Водителем такси оказалась массивная дама чуть за 50. Тоби сел рядом с ней на переднее пассажирское сиденье. Вскоре холмы сдвинулись теснее, и дорога стала совсем узкой. Мимо промелькнуло футбольное поле и школа, а за ней заросший бурьяном аэродром с рухнувшей диспетчерской вышкой и остовом ангара. «Не могли бы вы высадить меня на перекрестке?» — попросил Тоби. «Вы же сказали, что к другу едете», — подозрительно зыркнула на него Гвинет. «Ага. Так почему не хотите, чтобы я вас до его дома довезла?» «Потому что хочу устроить ему сюрприз, Гвинет». «У нас тут сюрпризов и впрямь маловато, это я вам точно скажу», — изрекла Гвинет и дала ему визитку на случай, если он и обратно захочет ехать на такси. Дождь утих и перешел в легкую морось. Рыжий мальчуган лет 8 катался по дороге туда-сюда на новеньком велосипеде, время от времени оглашая округу громким трезвоном древнего медного клаксона, прикрученного к рулю. Среди густо натыканных вышек электропередач паслись черно-белые коровы. По левую руку от Тоби редком шли одинаковые домишки с оцинкованными зелеными крышами и одинаковыми сараями в передней части сада. Тоби решил, что здесь раньше жили военные с семьями. Дом номер 10 оказался самым последним в ряду своих собратьев. Во дворе белел пустой флагшток. Тоби приоткрыл калитку. Парнишка на велосипеде остановился рядом, затормозив так резко, что его даже занесло в сторону. Звонка рядом с рифленой стеклянной дверью не было. Под внимательным взглядом мальчика Тоби постучал по стеклу. Возникла тень женщины, и дверь распахнулась. Блондинка примерно его возраста, без макияжа, решительно выдвинутый вперед подбородок, сжатые кулаки и зверски злобный взгляд. «Вы из газеты? Проваливайте к чертям собачьим! Вы меня уже достали! Я не журналист! Тогда какого хрена вам от меня надо?» Судя по голосу, она была не валийкой, а типичной воинственной уроженкой Ирландии. «Вы случайно не миссис Оуэнс? Даже если и так, вам-то что? Меня зовут Тоби Белл. Нельзя ли мне поговорить с вашим мужем Джебом?» Прислонив велосипед к забору, мальчик протиснулся мимо Тоби и встал рядом с женщиной с решительным видом, вцепившись в ее ногу. «И какого же хрена вы будете обсуждать с моим мужем Джебом?» — поинтересовалась блондинка. «Я вообще-то приехал по просьбе своего друга Пола». Никакой реакции на это имя не последовало. Пол и Джеб собирались встретиться в прошлую среду, но Джеб не приехал. Пол очень за него беспокоится. Вдруг он попал в аварию, и ему нужна помощь. Мобильный, который оставил ему Джеб, не отвечает. Я в эти края собирался по делам, так что Пол попросил меня заскочить сюда по пути и попробовать отыскать Джеба. Как можно беззаботнее, ответил Тоби. В прошлую среду? Да. Неделю назад? Да. 6, мать вашу, дней назад? Да. Где они собирались встретиться? В доме Пола. И где же, черт вас раздери, дом этого вашего проклятого Пола? В Корнуолле. В северном Корнуолле. Лицо женщины превратилось в непроницаемую маску. «Почему ваш друг сам сюда не приехал?» «Не смог. У него болеет жена, он не может оставить ее одну», — ответил Тоби, раздумывая, как долго он еще сможет выдерживать такой допрос. Рядом с женщиной вырос крупный нескладный седой мужчина в застегнутом на все пуговицы шерстяном пиджаке и очках. «Бриджит, все нормально?» — спросил он серьезным голосом, услышав который, Тоби почему-то решил, что перед ним выходец с севера. «Этот мужчина ищет Джеба. Сказал, что его друг Пол должен был встретиться с Джебом в Корнуолле в прошлую среду. и хотел узнать, почему же Джеб не приехал. Можешь себе такое представить?» Мужчина водрузил тяжеленную лапу на рыжую голову мальчика. «Дэнни, проведай-ка Дженни из дома напротив. Поиграй с ней. А вы проходите, не стойте на пороге, мистер...» Мужчина вопросительно взглянул на Тоби. «Зовите меня Тоби, а я Гарри. Как поживаете?» Они прошли в дом. Скошенный потолок пересекали металлические балки. Линолеум на полу блестел, натертый воском. Кухня в небольшой нише. На застеленном белой скатертью столе букет искусственных цветов. В центре комнаты перед телевизором стоял маленький диван с креслами той же расцветки. Бриджит устроилась в одном из кресел, Тоби встал напротив. Гарри тем временем открыл ящик стола и достал пухлую водонепроницаемую папку, какие используют в армии. Держа ее обеими руками, словно сборник церковных гимнов, он встал перед Тоби и глубоко вздохнул. Можно было подумать, что он сейчас запоет. «Тоби, вы ведь лично не были знакомы с Джебом?» — начал он издалека. «Нет, а что? С ним был знаком ваш друг Пол, но не вы сами, верно?» — переспросил Гарри. «Да, совершенно верно», — подтвердил Тоби. «Значит, вы с Джебом никогда не встречались? Не виделись с глазу на глаз, так сказать?» «Нет». «Боюсь, у меня плохие новости, Тоби. Разумеется, вас это огорчит не так, как Пола, которого, к сожалению, сегодня нет с нами рядом. Видите ли, бедняга Джеб погиб. В прошлый вторник он покончил с собой. Мы до сих пор пытаемся как-то с этим смириться. Мы все, не говоря уж о Дэнни, хотя иногда мне кажется, что дети умеют справляться с горем куда лучше взрослых». «Да об этом все газеты писали. Вы что, слепой?» — сказала Бриджит, прервав невнятный сочувственный бубнёж Тоби. «Да все в мире уже знают о смерти Джеба. Все, кроме вас и этого вашего Пола». «Бриджит, об этом писали только местные газеты», — мягко поправил ее Гарри, передавая Тоби папку. «И отнюдь не все в этом мире читают Аргус. Даже в Ивнинг Стандард о нем написали. И ее тоже читают вовсе не все на свете, Бриджит. Особенно теперь, когда ее стали раздавать бесплатно. Люди больше ценят вещи, купленные на их собственные деньги, а не всякий рекламный мусор, который им ничего не стоит. Такова уж человеческая натура». «Мне, правда, очень-очень жаль», — наконец выдавил из себя Тоби, открыв папку и уставившись на сложенные там вырезки из газет. «Почему? Вы же его знать не знали», — удивилась Бриджит. Последняя битва солдата. Полиция не нашла признаков насильственной смерти в гибели от огнестрельного ранения 34-летнего бывшего спецназовца Дэвида Джебедаи Оуэнса, известного как Джеб. Коронер заявил, что погибший проиграл битву с посттравматическим стрессом и связанной с ним клинической депрессией. Герой-спецназовец покончил с собой. Отслуживший в полку королевских констеблей Ольстера Северной Ирландии, где он и познакомился со своей будущей женой Бриджит. Позднее служил в Боснии, Ираке, Афганистане. Королевские констебли Ольстера играют роль полиции в Северной Ирландии. «Может, позвоните от нас своему другу?» — любезно предложил Гарри. «Если хотите поговорить наедине, можете пройти на заднюю веранду. Сигнал у нас тут хороший, вышка неподалеку. Мы ведь только вчера его кремировали, да, Бриджит? Похороны были только для родных, без цветов. Вашего друга туда не пустили бы, так что пусть даже не смеет себя укорять». «Что вы собираетесь рассказать своему другу, мистер Белл?» — спросила Бриджит. «То, что прочел в газетах, ужасные новости». «Мне правда очень жаль, миссис Оуэнс», — попытался он выразить соболезнование еще раз. «И спасибо за предложение поговорить на веранде», — добавил он, обернувшись к Гарри. «Но такие вести лучше сообщать лично». «Понимаю, Тоби, так будет вежливее, если здесь уместно это слово». «Мистер Белл, если ваш друг спросит о причине смерти, можете передать ему, что Джеб вышиб себе мозги», — вставила Бриджит. «Прямо в машине. В газетах об этом не писали. Решили, что это уж чересчур будет. Это вечером во вторник случилось. Где-то между 6 и 10 часами. Он припарковался на краю поля около Гластонбери в Сомерсете. За 500 метров до ближайшего жилого дома, копы измерили. Застрелился из 9-миллиметрового Смит энд Вессона, краткоствольного. Я даже не знала, что у него есть револьвер. Он ненавидел оружие, представляете? И все равно взял и застрелился из краткоствола. «Можно ли побеспокоить вас и попросить опознать его, миссис Оуэнс?» «Что вы, господин офицер, меня это ни капельки не затруднит, в любое время готова вам помочь». Все равно, что обратно на работу вернулась. Он прямо в правый висок себе выстрелил. Получилась такая крошечная дырочка справа. А слева ничего от лица и не осталось. Они это назвали выходным отверстием. Он не промахнулся, нет, Джеб никогда не промахивался. Всегда на ярмарках в тирах побеждал, он такой был. «Ну, Бриджит, от того, что ты это будешь пережевывать снова и снова, никому лучше не станет, верно?» — прервал ее Гарри. «Мне кажется, Тоби следует предложить чашечку чая. Он проделал такой длинный путь ради своего друга, настоящий товарищ. И угости его печеньем, которое вы с Дэнни сделали». Они так торопились его кремировать, не обращая внимания, продолжала Бриджит. «Так что на будущее знайте, мистер Белл, если очень уж торопитесь на тот свет, суицидников обслуживают без очереди». Она спустилась с подлокотника в кресло и принялась весьма неприлично ерзать, устраиваясь поудобнее. «Я ведь еще удостоилась чести отмывать его гребаный грузовик. Как только копы с ним разобрались, сразу мне отдали. Забирайте, миссис Оуэнс, это теперь ваша собственность. Такие милые они в этом вашем Сомерсете, прямо загляденье. Воспитанные, галантные. Относились ко мне как к одной из своих коллег. Там и пара копов из лондонской полиции были, руководили работой своих сельских собратьев». «Бриджит позвонила мне только ближе к ужину», — объяснил Гарри. «У меня весь день были уроки, вот она и не стала меня отвлекать. Это так благородно с твоей стороны, Бриджит. Не оставишь же 50 школьников без присмотра, верно? Они мне и шланг одолжили, представляете? Хотя я вообще-то думала, что убирать после трупов — это их работа, не моя. Но нет, в Сомерсете у них все по-другому. Они-то маскеты. Я у них еще спросила, закончили вы со своими криминалистами? Я как-то не хочу невзначай смыть какую-нибудь важную улику». «Да», — отвечают они, — «мы уже все нужные нам улики собрали, миссис Оуэнс. Кстати, вот вам металлическая губка, наверняка пригодится». «Бриджит, ну не накручивай себя», — укорил ее с кухни Гарри, разливая чай и выкладывая печенье. «Мистера Белла этим не проймешь, а? Ты посмотри на него, сидит как изваяние. А я обычная тетка, которая отыгрывается на мертвом муже, полнейшем для меня незнакомце, мистер Белл. Еще 3 года назад я очень хорошо знала Джеба, как и Дэнни. Тот Джеб 3-летней давности никогда бы не вышиб себе мозги короткоствольным револьвером. Да и длинноствольным тоже, если уж на то пошло. Он не оставил бы своего сына без отца, а жену без мужа. Дэнни для него значил все, понимаете? Даже когда он слетел с катушек, он только и думал, что про Дэнни. Кругом Дэнни, Дэнни. Хотите, мистер Белл, я расскажу вам о самоубийстве кое-что, чего мало кто знает?» «Бриджит, Тоби не нужно все это выслушивать. Я уверен, что он весьма образованный юноша, которому знаком взгляд и психологии, и других современных наук на эту проблему. Верно, Тоби? Самоубийцы на самом деле самые настоящие убийцы, мистер Белл. Мало того, что они себя убивают, они ведь еще и после смерти калечат людей. 3 года назад я была счастливейшей из женщин, у которой был самый лучший на свете муж. Я и сама тогда была ничего, о чем мой супруг не забывал мне напоминать. Мы отлично трахались, и он меня любил на полную катушку, он сам так говорил. И у меня не было причин ему не верить. Я и сейчас ему верю, и люблю его, и всегда любила. А вот тому ублюдку, что застрелился и убил меня и сына, я не верю. И я его не люблю, я его ненавижу. Потому что если он застрелился, то он самый настоящий ублюдок, и мне плевать, что его на это толкнуло». «Если он застрелился...» Интересно, она оговорилась или специально так сказала? Или Тоби вообще это просто послышалось? Если вдуматься, я не знаю, почему он тогда слетел с катушек. Да и не знала никогда. Кажется, какое-то задание пошло не так. Кого-то там убили, кого не должны были. Больше мне из него вытянуть не удалось, как я ни пыталась. Может, вы с вашим другом Полом в курсе? Может, Полу мой Джеб доверял больше, чем собственной жене? Может, полиция в курсе? Может, весь белый свет в курсе, кроме меня, Дэнни и Гарри? «Бриджит, хватит мусолить одно и то же», — попросил Гарри, открывая пачку салфеток. «Тебе от этого легче не станет, как и Дэнни. Да и Тоби тоже это вряд ли радует, верно?» Гарри передал Тоби чашечку чая с сахарным печеньем на краю блюдечка и салфетку. «Я ведь из проклятой полиции уволилась ради Джеба, когда мы узнали, что у нас будет ребенок. Потеряла хорошую зарплату, не получила повышения, которое уже было на носу. Мы с Джебом оба были из хреновых семей. У него папаша бессмысленный пьянчуга, мамаши не было, я своего отца никогда в глаза не видала. Так же, кстати, как и моя мать. Но мы с Джебом собирались все исправить. Хотели во что бы то ни стало жить нормальной жизнью хороших, порядочных людей. Я окончила курсы преподавания физкультуры, искала такую работу, чтобы почаще бывать дома с Дэнни. «Лучшей учительницы наша школа еще не знала. Верно, Бриджит?» — поддакнул Гарри. «Дети ее просто обожают. А Дэнни гордится так, что даже слов нет. Мы все ею гордимся». «А что вы преподаете?» — спросил Тоби у него. «Арифметику, вплоть до шестого класса. Разумеется, когда ученики есть. Да, Бриджит?» Он передал чашку чая и ей. «А этот ваш Пол из Корнуолла, он кто, какой-нибудь психиатр?» — строго спросила Бриджит. «Нет, боюсь, не психиатр». «А вы сами точно не журналист? Уверены?» «Абсолютно уверен, что я не журналист», — улыбнулся Тоби. «Тогда вы уж извините за назойливость, мистер Белл, и ответьте мне на один вопрос. Если вы не из газеты, а ваш друг не мозгоправ моего мужа, то кто вы такой? Черт бы вас побрал!» «Бриджит», — укоризненно сказал Гарри. «Я приехал сюда как частное лицо», — ответил Тоби. «Ну а кто вы тогда, как не частное лицо, позвольте мне узнать?» «Я сотрудник Министерства иностранных дел». Но ожидаемого Тоби взрыва эмоций это заявление не вызвало. Бриджит лишь окинула его скептическим взором. «А этот ваш Пол? Он тоже, случайно, не из министерства?» Не сводя с него взгляда ярко-зеленых широко расставленных глаз, продолжала допрос Бриджит. «Пол уже на пенсии». «А Пол не был знаком с Джебом года три назад?» «Могло быть такое?» «Да, могло». «По работе, наверное?» «Да». «А что обсуждали бы на своей встрече Джеб и Пол, если бы Джеб не вынес себе накануне мозги? Что-то связанное с их профессиональной деятельностью? События трехлетней давности, например?» «Да, вы правы», — спокойно ответил Тоби. «Между ними существовала связь. Они не очень хорошо друг друга знали, но вполне могли бы подружиться». Все так же, не отрывая от Тоби взгляда, Бриджит произнесла: «Гарри, я что-то переживаю за Дэнни. Будь добр, загляни к Дженни и убедись, что он еще не свалился с этого чертового велосипеда. Он у него всего день как появился».